Жорж Сименон. Мегре расставляет ловушку. Глава третья. Квартал на осадном положении. Репортер Барон, проведший в уголовной полиции столько же лет, сколько и Мегре, малыш Ружин, совсем молодой, но более настырный и продувной, чем его коллеги, четверо или пятеро масштабом помельче, в том числе и маги, никогда не упускавшая случая с невинным видом заглянуть в дверь или полистать бумаги на столе. Один или два фотографа провели большую часть дня в коридоре префектуры, избрав ее своим наблюдательным пунктом. Уходя перекусить в пивную «Дофин» или звонить, они всегда оставляли кого-нибудь. Дверь кабинета Мегре была под постоянным наблюдением. Ружин, кроме того, поставил своего человека у дверей дома Ланьона, который повсюду следовал за полицейским с самого утра. Эти люди, по их собственному выражению, знали эту кухню, разбирались в делах полиции не хуже иного инспектора. Однако вряд ли кто из них догадывался об операции, разворачивающейся у них на глазах, беготни с раннего утра, задолго до визита Мегре к судье Камильо. Не случайно же сотрудники таких дальних округов, как 12-й, 14-й и 15-й, пришли переодетые, некоторые с чемоданами, корзинами и, согласно полученным указаниям, имели вид приезжих. Жара была тягостной. Жизнь города, за исключением районов, посещаемых туристами, замерла. Изредка проезжали автобусы, заполненные иностранцами, дослышались голоса гидов. В 18-м округе, особенно в секторе, где было совершено 5 убийств, у гостиниц останавливались такси. Выходившие из них были очень похожи на провинциалов, и все они требовали комнату непременно с окнами на улицу. Все это происходило по заранее разработанному плану, и некоторые инспектора приехали даже с женами. Редко принимались такие предосторожности. Но на этот раз разве можно доверить кому-нибудь тайну происходящего? Ведь никаких сведений о преступнике нет. Кстати, и этот вопрос Мегре и Тесо обсуждали на ужине у Пардона. В целом он ведет себя нормально, исключая эти припадки, иначе его странности могли бы привлечь внимание окружающих его людей. «Обязательно», – согласился психиатр. «Однако по своей внешности, привычкам, профессии, он может быть человеком, которого можно меньше всего заподозрить». Речь не шла о сексуальных маньяках, те были известны, а со 2 февраля за ними следили, но безрезультатно. Он не был и бродягой из тех, на кого оглядываются на улице. Чем занимался он до первого убийства? Что делал между другими? Был ли он холостяком, живущим в меблированных комнатах? Мегре рассудил, что нет, он женат, ведет обычную жизнь. И Тесо с этой гипотезой согласился. «Все возможно», – вздохнул профессор. «Если мне скажут, что это один из моих коллег, я протестовать не буду. Да, может, это и не важно, кто он – рабочий, служащий, мелкий коммерсант или важное должностное лицо. Это мог быть и один из владельцев отелей, куда приехали переодетые полицейские, и поэтому они не могли сказать, как раньше – полиция, комнату с окнами на улицу, и никому ни слова. Нельзя было больше доверять и консьержкам, даже осведомителям, живущим в квартале. По пути от Камильо Мегре перехватили журналисты. «Вы ходили к судье за инструкциями?» «Я нанес ему обычный каждодневный визит». «Вы поставили его в известность о вчерашнем допросе?» «Мы просто поболтали». «Вы так ничего и не скажете». «Мне нечего сказать». И он прошел к шефу. Рапорт продолжался довольно долго. Патрон был озабочен. «Камильо не требовал, чтобы вы отказались». Он, кажется, махнул на меня рукой. Вы берете ответственность на себя? Да, так будет лучше. Мегре не обманывался, хотя и был доволен. Он ощущал груз того, что он на себя брал. Вы уверены, что репортеры не подозревают, как вы водите их за нос? Я сделал все возможное для этого. Обычно Мегре работал в тесном контакте с прессой, и она никогда не оставалась в долгу. Но на этот раз он не имел права рисковать, невольно проговорившись о чем-нибудь. Даже полицейские, следившие за кварталом Гранд-Карьер, не были посвящены в детали дела. Они получили приказ вести себя таким-то образом, поселиться в таком-то месте и ждать инструкций. Они, конечно, догадывались, что все это связано с убийцей, но ничего не знали о самой операции. «Вы считаете его умным?» – спросил Мегре профессора Тессо в тот вечер. У него уже было свое мнение, но он любил получать подтверждение. Он настолько же разумен, как и все подобного рода люди. Например, он должен был способен инстинктивно играть комедию таким потрясающим образом. Если, предположим, он женат, то обязан, например, сохранять обычное обличие, не говоря уже о его выдержке, когда возвращается к себе после совершения преступления. Если же холостяк, то не отличается от остальных людей. Есть же у него домохозяйка, консьерж, кухарка. Утром приходит в свое бюро, ателье, и там обязательно есть люди, которые говорят об убийце с Монмартра. Однако за целых 6 месяцев никто его не заподозрил. За это время он ни разу не ошибся в выборе места и времени. Ни один свидетель не мог с уверенностью сказать, что видел его в действии или, по крайней мере, на месте преступления. Это соображение порождало еще один вопрос, волновавший комиссара. «Мне хотелось бы услышать ваше мнение по следующему аспекту. Вы говорите, что основное время он ведет себя вполне нормально и, конечно, думает более или менее, как нормальный человек. Ведь так?» «Я понимаю. Возможно. 5 раз у него было то, что я называю кризисом. 5 раз разум покидал его, и он убивал. Когда происходит этот взрыв? Вы понимаете, что я хочу сказать?» Когда он переставал вести себя, как мы с вами, и превращался в убийцу? Происходило ли это в любое время дня, и он лишь ждал ночи, готовя план преступления? Или наоборот, этот взрыв происходил случайно? Или под воздействием каких-либо обстоятельств неожиданно? Или... Проходя по безлюдной улице, он поджидал свою возможную жертву. Для него ответ имел огромную важность, так как мог сократить или расширить круг поисков. Если взрыв происходит в момент убийства, тогда этот человек должен был жить в Гранд-Карьер или рядом, или, по крайней мере, проводить там вечер на работе, или благодаря каким-нибудь другим банальным причинам. В противном случае он мог бы прийти откуда угодно и выбрал эти улицы от площади Клиши до улицы Ламарк и улицы Абес по воле случая или по причинам, только одному ему известным. Прежде чем ответить, Тессо долго размышлял. «Я не могу поставить точный диагноз, как если бы пациент был передо мной». Он сказал «пациент», словно речь шла об одном из его больных. Это не ускользнуло от комиссара и понравилось ему. Это подтверждало, что оба они рассматривают трагедию с одной точки зрения. На мой взгляд, однако, если применять сравнение, у него бывают моменты, когда он отправляется на охоту, как рысь, пантера или обычная кошка. Вы когда-нибудь наблюдали за кошкой? В молодости очень часто. Она сжимается, все ее чувства напряжены, начеку. Она становится способной воспринимать малейший звук, колебание, самый слабый запах на огромном расстоянии. С этого момента она чует опасность и уклоняется от нее. Понимаю. Примерно то же самое происходит и в нашем случае. В подобном состоянии он как бы обладает двойным зрением. И ничто не подсказывает вам, что же приводит этот механизм в действие? Ничего. Это может быть воспоминание, взгляд прохожего в толпе, запах каких-нибудь духов, случайно услышанная фраза. Это может быть все, что угодно, включая вид ножа или цвет платья. Кстати, о цвете одежды, которую носили жертвы. Газеты не упоминали об этом. Она была различного, почти нейтрального цвета. Такой трудно различить ночью. Вернувшись в свой кабинет, Мегре, как обычно, снял пиджак, галстук, расстегнул ворот рубашки. Солнце падало прямо на его кресло, и он опустил штору. Потом открыл дверь в кабинет инспекторов. «Жанвье, ты здесь?» «Да, шеф». «Ничего нового? Никаких анонимных писем? Только доносы на соседей?» «Проверьте. Приведите Мазета». Вчера тот покинул дворец правосудия через потайную дверь. С 8 часов утра он должен был занять свое место в тюрьме Сурисьер. «Мне сходить за ним самому?» «Это было бы лучше всего». «Опять без наручников?» «Да». На этот раз он не хотел жульничать журналистами. Из того, что они увидят, пусть делают, какие хотят заключения. Мегре не хотел пока путать карты. «Алло, дайте, пожалуйста, комиссариат Гранд Карьер. Инспектор Ланьона». «Алло, Ланьон? Что там нового?» «Какой-то тип все утро ждал меня около кабинета и все время ходил за мной. Теперь торчит перед комиссариатом». «Он не прячется?» «Нет, я думаю, это журналист». «Пусть проверят его документы. Все идет по плану?» «Я нашел 3 комнаты у друзей. Их совсем не интересует, зачем они мне. Вам дать адреса?» «Не надо. Будь у меня минут через 45». А в коридоре повторилась вчерашняя сцена. Пьер Мазет со шляпой перед лицом, в сопровождении 2 инспекторов. Защелкали фотоаппараты, журналисты обрушили град вопросов, опять оставшихся без ответа. Маги выбила шляпу, и Мазет был вынужден закрываться руками. Дверь закрылась, и кабинет Мегре превратился в командный пункт. Бесшумная операция на безмятежных улицах Монмартра, где по случаю летних отпусков все главные магазины были закрыты, продолжалась. В ней принимали участие более 400 человек. Их роль заключалась в том, чтобы наблюдать за происходящим не только в отелях и квартирах, где они могли располагаться без боязни быть раскрытыми, но также на определенных постах на станциях метро, остановках автобусов, в многочисленных бистро и ночных ресторанах. Чтобы это не походило на захват квартала, операция велась поэтапно. Женщины из вспомогательного отряда по телефону получили подробные инструкции. На плане квартала было отмечено местонахождение каждого сотрудника. 20 инспекторов из числа тех, кто нечасто показывается на людях, арендовали не только в Париже, но и в его пригородах, вплоть до Версаля, автомобили с невинными номерами, которые при необходимости могли останавливаться в стратегических пунктах, ничем не отличаясь от других. «Попроси принести пиво, Люка». «И бутербродов?» «Да, хорошо бы и бутербродов». Это было сделано не для того, чтобы уверить журналистов, что это новый допрос, а потому что все действительно были заняты, и просто не было времени пойти пообедать. Приехал Ланьон в своем обычном красном галстуке и соломенной шляпе. Удивительно, насколько цвет галстука меняет человека. У Ланьона был почти игривый вид. «Твой тип следил за тобой?» «Да, он в коридоре». «Точно, это репортер». Первая газета появилась около полудня. Она повторяла информацию утренних выпусков, добавляя, что на набережной Орфевр продолжает царить лихорадка, и что тайна вокруг арестованного еще больше сгустилась. Среди прочего, там была такая фраза: «Если бы полиция могла, она надела бы на пленника железную маску». Это позабавило Мазета. Он помогал другим, сам звонил по телефону, что-то чертил голубым и красным карандашом на картах. Он был счастлив, вновь дыша атмосферой этого бывшего для него родного дома. Обстановка изменилась, когда в дверь постучал гарсон из пивной «Дофин», и только для него вновь была разыграна сценка, после чего все принялись за пиво и бутерброды. Послеобеденные газеты не напечатали никакого послания убийцы, который, казалось, не имел ни малейшего желания обращаться к прессе. «Я немного отдохну, ребята. Мне необходимо быть свежим и бодрым в этот вечер». Мегре прошел через кабинет инспектора, взошел в маленький пустой кабинет. Там он устроился в кресле и несколько минут спустя уже спал. В 3 часа он отправил Мазета в Сюрисьер и приказал Жанвье и Люка немедленно отправляться отдыхать. Что касается Лапуэнта, то он, одетый в голубой комбинезон, на трехколесном велосипеде разъезжал по улицам квартала Гранд-Карьер. Фуражка, сдвинутая на ухо, прилипшая к нижней губе сигарета, придавали ему вид 18-летнего парня. Время от времени он останавливался в каком-нибудь бистро выпить стакан минеральной воды и позвонить в штаб-квартиру. По мере того, как шло время, нервозность усиливалась, да и сам Мегрэ понемногу терял уверенность. Ничто не указывало на то, что в этот вечер что-нибудь произойдет. Однако, если убийца решится совершить преступление, чтобы подтвердить свое существование, оно могло произойти и завтра вечером, и послезавтра, через 8 или 10 дней. Но держать такие большие силы в состоянии тревоги столь продолжительное время было невозможно. К тому же немыслимо в течение недели сохранить секрет операции, в которую посвящено столько народа. А если убийца решит действовать сейчас же? Из головы Мегре все не выходил разговор с профессором Тесо, и его отрывки каждую секунду приходили ему на ум. В какой момент возникнет импульс? В этот час, когда они заняты расставлением западни, для всех окружающих он обычный человек. С ним разговаривают, прислуживают за столом, пожимают руку. Он тоже беседует, улыбается, может быть, смеется. А вдруг импульс уже был? Сегодня утром, во время чтения утренних газет, не скажет ли он себе, что поскольку полиция поймала, как она считает, виновного, то он в безопасности? Где доказательства того, что Тесо и комиссар не ошиблись и правильно рассчитали реакцию своего пациента? До сих пор он убивал только вечером, когда мгла падала на землю, но сейчас... Во время отпусков и жары в Париже предостаточно улиц, где прохожие появлялись с интервалом в несколько минут. Мегре вспомнил улицы Юга летом, в час сиесты, дома с закрытыми ставнями, разомлевший город или деревня под палящими лучами солнца. Полиция имела кое-что в запасе. Топография каждого места преступления была такова, что убийца имел возможность скрываться в минимум времени и ночью быстрее, чем днем. Но даже в разгар дня при благоприятных условиях он мог убить, разрезать одежду на жертве и исчезнуть менее чем за 2 минуты. В конце концов, почему это должно произойти на улице? Что помешает ему постучать в дверь квартиры одинокой женщины и действовать так же, как и на улице? Ничего. Только маньяки, а ими является большая часть преступников и особенно воров, применяют почти всегда одну и ту же технику и повторяют ее в основных деталях. Темнеть начнет только к 9 часам вечера, а окончательно станет темно лишь в 9:30. Луна в своей 3/4 будет, вероятно, светить тускло, время от времени скрываясь за тучами. Все эти детали имели свое значение. Они все еще в коридоре? Только барон. Журналисты вели наблюдение по очереди, договорившись о том, что тот, кто дежурил, предупредит остальных, если произойдет что-то необычное. В 6 часов каждый уйдет, как обычно, останется только Люка. Часам к 8 к нему присоединится Таранс. В компании с Жанвье, Ланьоном и Мавуазеном комиссар направился в пивную «Дофин». В 7 часов он возвратился домой и поужинал на кухне, окно которой выходило на тихий в это время года бульвар Ришар-Ленуар. «Тебе, видимо, пришлось попотеть», – заметила мадам Мегре, рассматривая рубашку мужа. «Если ты снова пойдешь работать, то лучше переодеться». «Да, я должен идти». «Он не признался?» Мегре предпочел не отвечать, так как не привык лгать своей жене. «Ты поздно вернешься?» «Вполне возможно». «Как по-твоему, после этого дела ты можешь взять отпуск?» Еще зимой они хотели поехать в Бёзе-Конг в Британии, что возле Конкорно. Но, как это случалось каждый год, срочные дела заставляли Мегре переносить отпуск на более поздние сроки. «Может быть», – вздохнул комиссар. В противном случае это означало бы, что ему не удастся успешно завершить расследование, что убийца проскользнет мимо расставленной для него западни, или что он будет действовать не так, как предполагали Тесо и комиссар. Это также означало бы, что появятся новые жертвы. Публика и пресса будут упрекать полицию в бездействии. Судья Камельо будет иронизировать и буйствовать. А Мегре придется давать неприятные объяснения начальству и в более высоких инстанциях. «Ты выглядишь усталым». Мегре не спешил уходить из дома. После ужина он принялся расхаживать взад и вперед по квартире, курил трубку и не решался налить себе стаканчик сливянки. Иногда он останавливался перед окном и задумчиво смотрел на улицу. Мадам Мегре не обращалась к нему с вопросами. Только когда он начал искать пиджак, она принесла ему свежую рубашку и помогла ее надеть. Она видела, хотя Мегре и старался сделать это незаметно, как он открыл ящик стола и вынул оттуда пистолет, который быстро положил в карман. Он редко брал с собой оружие, у него не было никакого желания убивать кого бы то ни было, даже такого опасного типа, как этот маньяк. Тем не менее, он приказал всем сотрудникам иметь при себе оружие и защитить любой ценой в случае опасности женщин из отряда муниципальной полиции. В префектуру он не поехал. К 9 часам он добрался до бульвара Вольтера, где сел в поджидавшую его гражданскую машину. Человек за рулем был в униформе таксиста и работал в комиссариате 18-го округа. «Поехали, шеф?» Мегре устроился на заднем сиденье, скрытой темнотой. Машина ничем не отличалась от тех, что весь день снуют у площади Мадлен или площади Оперы. «Площадь Клиши?» «Да». По дороге он молчал и только на площади Клиши пробормотал, а теперь вверх по улице Калинкур, только не очень быстро, как будто читаешь номера домов. Улицы по соседству с бульваром были еще оживленными, и почти везде из окон выглядывали люди, наслаждавшиеся ночной прохладой. Довольно много жителей сидело на верандах кафе и ресторанов, где обслуживали клиентов прямо на тротуаре. Казалось невероятным, что преступление может совершиться в таких условиях. И тем не менее обстановка была почти такая же, что и при убийстве Жоржетты Лекуэн, последней из жертв. Она была убита на улице Талазе, менее чем 50 метрах от танцплощадки, под неоновой вывеской, освещавшей место преступления красным светом. Для того, кто знает квартал, досконально известно, что совсем рядом с его шумными артериями имеются сотни безлюдных улочек, закоулков и тупиков, где нападение может быть совершено без опаски. 2 минуты. Подсчитали, что убийство может быть совершено за 2 минуты. А если быть чуточку порасторопней, то и того быстрее. Что толкает его после преступления еще и разрезать на жертве одежду? Он не прикасался к жертвам. Для него не существует сексуального вопроса, как в некоторых уже известных случаях. Он рассекает одежду широкими взмахами ножа, как будто в ярости, как ребенок, ожесточившийся на куклу и топчущий ее ногами. Тесо тоже говорил об этом, но с недомолвками. Он испытывал искушение принять некоторые теории Фрейда и его последователей, но чувствовал, что это было бы слишком просто. Необходимо знать его прошлое, включая детство, найти первый удар, о котором он сам, может быть, уже забыл. Каждый раз, когда он думал об убийце, Мегре охватывало лихорадочное нетерпение. Он стремился представить его лицо, четкие черты, материальное воплощение этого беспредметного существа, которое называли убийцей, сумасшедшим, чудовищем, которого Тесо, наконец, невольно, как бы оговорившись, назвал пациентом. Мегре бесило его собственное бессилие. Ему брошен вызов, и он желал бы оказаться лицом к лицу с ним, неважно где, пристально посмотреть прямо в глаза и сказать: «Ну, а теперь говори». Ему просто необходимо было найти его. Ожидание томило, мешало сосредоточиться в главных деталях. Машинально он отмечал людей на местах, куда он их поставил. Он не знал их всех. Многие не относились к его службе. Он знал только, что человека за занавеской зовут так-то, а женщина, идущая сейчас мимо, запыхавшаяся, возвращающаяся невесть откуда, неровной, из-за высоких каблуков походкой, из вспомогательного отряда. С февраля, со времени первого убийства, этот человек переносил следующее на более поздний час, начиная с 8 часов и кончая без четверти 10 вечера. А как будет теперь, когда дни стали укорачиваться и ночь наступает раньше? С минуты на минуту можно было ожидать крика прохожего, натолкнувшегося на труп на тротуаре, ведь все предыдущие жертвы были найдены через несколько минут, и лишь одна через 1/4 часа. Машина пересекла улицу Ламарк, сектор, где еще ничего не случилось. «А дальше что, шеф?» «Выезжай на улицу Абес». Он мог бы поддерживать связь со своими сотрудниками, будь он в машине с передатчиком, но это привлекло бы внимание. Кто знает, не проверяет ли он часами перед очередным нападением всех, проходящих через квартал. Почти всегда известно, убийца относится к такой-то и такой-то категории, даже если нет никаких примет. Всегда имеется какая-то версия о нем вообще, о социальной среде, в которой он обитает. Хоть бы в этот вечер не было убийства. Он молил Бога, как когда-то в детстве перед сном, но это не успокаивало. «Вы видели? Что?» «Пьяницу у газового рожка. Кто это?» «Один из моих приятелей, Дютело. Он обожает играть и всегда пьянец». «Без 10:15. Ничего не произошло. Остановись у пивной, Пегаль». Заказав на ходу пиво, Мегре закрылся в телефонной кабине и позвонил в уголовную полицию. Трубку снял Люка. «Ничего?» «Пока ничего, только одна девка с жалобой на обругавшего ее иностранного моряка». «Таранс с тобой?» «Да». «Барон?» «Он собирается идти спать». Час, когда было совершено последнее убийство, прошел. Означало ли это, что его больше заботил час суток, чем темнота? Или ложный арест не произвел на него никакого впечатления? Посмотрев на машину, Мегре иронически усмехнулся, и эта ирония относилась к нему самому. Кто знает, может, тот, кого он выслеживает на улицах Монмартра, сейчас в отпуске, нежится на пляже Кальвадос или в провинции, в пансионате для семейных. С каждым мгновением отчаяние все сильнее охватывало его. Усилия его самого и его коллег казались тщетными, почти нелепыми. На чем основывалась эта операция, отнявшая столько времени и сил? Ни на чем. Меньше, чем ни на чем. На своего рода озарении, снизошедшем на него после сытного обеда во время болтовни с профессором Тесо в уютной гостиной на улице Пикпюс. И не был ли сам Тесо растерян, принимая довод Мегре? А если этот человек не был одержим никакой спесью, желанием утвердиться? Те слова, которые он произнес так, словно делал открытие, теперь вызывали отвращение. Он много думал, много работал над проблемой. Больше он в нее не верил и почти не сомневался в реальном существовании убийцы. «Куда, шеф? Куда хочешь?» Удивление, которое он прочитал в глазах этого человека, заставило его взять себя в руки, стряхнуть отчаяние. Ему стало стыдно. Он не имел права показывать перед сослуживцами, что он потерял веру. Вверх по улице Лепик до самого конца. Они проезжали мимо мельницы Галет, и Мегре внимательно рассматривал место, где было найдено тело акушерки Жозефины Симмер. Ситуация была такова. Совершено 5 убийств, а убийца разгуливал на свободе, возможно, готовя новое. А что, эта 50-летняя женщина без шляпки, идущая вниз по улице с пуделем на поводке, тоже из вспомогательного? На прилегающих улицах были и другие женщины, рисковавшие в настоящий момент своей жизнью. Они были добровольцами. Это он дал им такое задание, и он должен их защитить. Все ли предосторожности были приняты? Днем на бумаге план казался ему безукоризненным. Каждый сектор, хоть немного таящий в себе опасность, был взят под наблюдение. Женщины из вспомогательного отряда были под охраной. Люди, находившиеся на постах, были готовы вмешаться в любой момент. Но не забыл ли он какого-нибудь закоулка, хоть на минуту выпадающего из-под наблюдения? Отчаяние сменилось страхом. И если бы это было возможным, он приказал бы отменить все это. Операция. Продолжается ли она? 22 часа. Ничего не произошло и ничего не произойдет. И это будет к лучшему. На площади Терту народное гуляние. Вокруг столиков, где подавали вино, толпились люди. Со всех концов площади гремела музыка и обязательно пожиратель огня. А в толпе скрипач, пытающийся сыграть в манере 1900 года. А менее чем в 100 метрах пустынные улочки, и убийца мог действовать в полной безопасности. Возвращаемся. По тому же маршруту было бы лучше придерживаться привычных методов, хотя они действовали и раньше, но за 6 месяцев им не принесли никакого результата. Давай к площади Константин Пекер. По авеню Жено. И если хочешь. По улицам медленно прогуливались парочки, и Мегре заметил одну, которая целовалась прямо под газовым рожком. Кафе на площади Константин Пекер были еще открыты. В окнах квартиры Ланьона света не было. Ланьон, знавший большую часть квартала, сейчас прочесывал, как охотничья собака, улицы, и комиссар представил его с высунувшимся языком и прерывистым дыханием, как у спаниеля. «Который час?» 10 минут 11-го, точнее 22:09. Тише. Они напряженно прислушивались. Им показалось, что они услышали топот бегущих ног выше авеню Жено, куда они собирались ехать. Перед этим было еще что-то. Трель свистка, может быть, две. Где это? Я не знаю. Было трудно определить направление, откуда доносились эти звуки. Пока они стояли, мимо них пронеслась маленькая черная машина, принадлежащая уголовной полиции, и на полной скорости свернула к авеню Жено. За ней! Другие машины, еще несколько минут назад казавшиеся неудел, рванулись в том же направлении. Две трели значительно ближе пронизали ночной воздух. Машина Мегре прошла уже 500 метров. Слышались голоса мужчин и женщин. Кто-то бежал по тротуару, а другой силуэт взбирался по каменной лестнице. Наконец-то что-то произошло.